сценарист и актер. Все, что ими снято, позитив и мажор. Фильмы года снимают исключительно звезд и критикам. Они утерли нос, Стивен Спилберг давно уже курит в углу. Конечно, ему там беспонтово старику. Они снимают фильмы, не глядя на форматы, поэтому зрители всяко шляпирали. Взрывают кинотеатры, саундтреки прочно заняты в сетях. Актрисы давно превратились в кинодив. Актеры создают автографы и мимо. А звезды кино получаются легко. Съемки интервью, дома вечером кино. Показы, премьеры вокруг фотомодели. А ты бы побывал в этой атмосфере. Большого кинотеатра добиваешься всего. Под их кадры